Вести о том, что Ким Чен Ын на месте руководил опытным запуском стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции Фукусун-2 класса «Земля-Земля». 13 и 14 февраля передали средства массовой информации России, Китая, США, Великобритании, Кубы, Ирана, Индии, Сингапура, Японии, Египта, Германии и Венесуэлы, сайты общества Чешско-Корейской дружбы Пектусан и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого находится в Нигерии. Под разными заголовками, в том числе, Корея успешно провела опытный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции Фукусун-2 класса «Земля-Земля».